Глава 47. Я потянулся, перевернулся на бок и несколько мгновений копошился под одеялом, наслаждаясь самой возможностью раскинуть конечности как попало. Олег поднялся раньше меня и уже успел одеться и уйти по своим делам. То ли топить печку, то ли пить кровь невинных дев, как и положено нормальному упырю. Как бы то ни было, без него места стало ощутимо больше, и я уже подумал было подремать еще хотя бы полчасика, но тут с кухни потянуло кофе и еще чем-то не менее приятным. Похоже, Катя принялась кухарствовать. Уж не знаю, где она научилась готовить такую вкуснятину, но даже на убогой электрической плитке стряпня у нее неизменно выходила что надо. В животе тут же заурчало, и голод окончательно победил сон. Я зевнул, еще раз напоследок потянулся и сбросил ноги на пол. Пора вставать, надеть штаны, натянуть футболку, почистить зубы, перекусить и снова в бой. «Доброе утро, Соня!» Катя на мгновение оторвалась от дымящейся сковородки и помахала мне рукой. «Через 5 минут завтрак, яичница!» «С колбасой и помидорками?» — с надеждой спросил я. «С колбасой и помидорками?» Катя улыбнулась и указала на ведро у двери. «Принеси воды, в умывальнике почти закончилось». «Воды так воды, и что бы они без меня делали? Повар из меня на 3 с минусом, конспиратор аховый, да и стратег уж точно послабее Романова. Но кто-то ведь должен и таскать тяжести. Удивительно, как быстро мы приспособились друг к другу. Гениального программиста, загадочного вампира, в прошлом явно сотрудника какой-нибудь грозной организации, девушку-доктора и 30-летнего безработного писателя свела суровая необходимость и условно общий враг. Но теперь мы стали, пожалуй, почти семьей, с 2 великовозрастными детишками, суровым папой и любимым престарелым дедулей. Кстати, где он? Обычно Романов поднимался вместе с Катей и сидел в своей каталке на кухне, пока она колдовала у плиты, но сейчас куда-то пропал. «А где Алекс?» Я опустил наполненное водой ведро на пол. «Еще спит?» «Ушел в виртуальные миры», — отозвалась Катя. «По важным делам». «Вот как? С тех самых пор, как мы удрали из Питера, я ни разу не видел, чтобы Романов погружался в игру, а теперь ему вдруг что-то там понадобилось. Не давай ему заходить в вирт». Вот что крикнул в трубку напоследок Павел Викторович. «Ни угрозу, ни обещание золотых гор. Не давай заходить в вирт. Будто бы от меня что-то зависит». «Что он там забыл?» — поинтересовался я. «Я не спрашивала». Катя пожала плечами. «У великих свои дороги». «И свои цели», — проворчал я, опускаясь на стул. «Я до сих пор понятия не имею, что ему нужно». «А что нужно тебе?» Катя сняла сковородку с плиты. «Я бы на твоем месте в первую очередь задумалась об этом». «Судя по всему, спасти мир», — усмехнулся я. «От злых дядек. Правда, понятия не имею, как это нужно делать». «А вот Алекс, похоже, имеет». Катя принялась раскладывать еду по тарелкам. «А меня больше интересует другое. Ты спасешь мир от злых дядек. А кто потом спасет мир от тебя?» «Хм, поясни». «Игра меняет тебя, Антон». Катя поставила передо мной ароматное кушанье. «И не все перемены мне нравятся. Ты становишься жестким. Ну, допустим, я и раньше не был мягким пирожочком», — ответил я, озираясь в поисках вилки. «И начинать уже как-то поздновато». «Наверное», — вздохнула Катя. «Игра вытаскивает из тебя что-то, а что-то, наоборот, засовывает поглубже. Власть — опасная штука». «Тебя что, Гримнер покусал? Можно попроще?» «Не прикидывайся». Катя выключила плитки и уселась за стол напротив меня. «Разве тебе не нравится быть ярлом? Сражения, интриги, победы, ты во всем этом, как рыба в воде, и ты получаешь все — золото, добычу, корабли, женщин». «Что?» — протянул я. «Ты о чем, Кать? У меня полный корабль мужиков, а...» «Ты серьезно?» — Катя захихикала. «Ты что, не видишь, как она на тебя смотрит?» «Кто она?» «Вигдис, вот прямо глаз от тебя не отводит!» Катя пододвинула мне вилку. «И ходит хвостиком!» «Перестань!» Я сердито ковырнул вилкой, вымещая раздражение на ни в чем не повинной яичнице. «Она НПС, и жена Хроки, а он только что погиб. И вообще, она еще маленькая, и ничего такого!» «Ну и что?» Катя поморщилась. «Ей 17. По меркам игры вполне себе зрелая девушка, и вряд ли будет долго горевать. Похоже, она уже обратила внимание на другого мужчину, хитроумного, сильного, властного». «Кать, ну не смеши мои тапки, а?» — простонал я. «Она знает, кто я такой». «Чем более?» Катя ничуть не удивилась. «Ты что, «Сумерки» не смотрел?» «Это которые по Глуховскому?» Я задумался и едва не прикусил язык. 23-го года?» «Так, понятно». Катя покачала головой. «Да неважно. Тебе что, не нравится Вигдис? Она молодая, красивая, умная». «Хватит!» Я едва удержался от того, чтобы грохнуть по столу кулаком. «Если что, ты тоже молодая, красивая и... большое спасибо». Ядом в голосе Кати можно было бы смазывать стрелы. Я уже приготовился ответить что-нибудь не менее язвительное, но тут сбоку скрипнула дверь, и на кухню вкатился Романов. Демиург собственной персоной. «Что за шум, а драки нету?» — поинтересовался он. «Да так, ничего». Катя пододвинула к краю стола еще одну тарелку. «Завтракать?» «Спасибо, Катюш, не откажусь». Пару минут мы провели в полной тишине, наполненной разве что негромким стуком вилок о тарелки. Но вот яичница закончилась, и молчание понемногу становилось томительным. «Алекс!» Я прокашлялся. «Могу я поинтересоваться, что вы сегодня делали в игре?» «То же самое, что и обычно!» Романов пожал плечами. «Пытался понять, что происходит, и исправить то, что еще можно исправить». «Это не ответ», — фыркнул я. «Я не верю, что вы просто отправились побродить по Гордарике в дырявой шляпе Гримнера. Я не могу ничего от вас требовать, Алекс, но мне кажется, что раз уж мы теперь вместе, стоит раскрыть карты, хотя бы немного». «Раскрывай», — усмехнулся Романов. «Сколько у тебя сейчас осколков Светоча?» «Что? Да откуда?» «Судя по реакции, явно больше, чем один, про который я и так знаю». Романов откинулся на спинку кресла-каталки. «Антон, пойми, на самом деле мне не так уж и нужно знать, сколько частей ключа ты уже успел отыскать. Мне не нужны твои секреты, а своих у меня попросту нет». «И все же вы так и не ответили, чем занимались там». «Я не собирался сдаваться». «Отделались общими словами». «Только потому, что конкретика покажется тебе невыразительной и скучной», — вздохнул Романов. «Видишь ли, в чем дело, Антон? Ты можешь подумать, что там, в игре, я почти всемогущ». «Именно так я и думаю, Алекс», — встрял я. «И совершенно напрасно», — невозмутимо продолжил Романов. «К моему собственному сожалению, возможности Гримнера очень и очень ограничены, и большая их часть сейчас уходит на то, чтобы хоть как-то стабилизировать систему. Кажется, пора признать, что в гонке за Светочем я больше не участвую». «Алекс!» Катя сжала руку в кулак. «Вы не можете!» «Именно так, Катюш!» кивнул Романов. «Я действительно не могу. Чтобы тебе стало понятнее, власть Светоча можно сравнить с полномочиями генерального директора, а мне остается лишь роль ночного сторожа. У меня есть фонарик, набор ключей, дубинка и телефон экстренной службы. Только звонить, к сожалению, уже некому». «Ладно, поставим вопрос по-другому», — сказал я. «Что бы вы стали делать, если бы собрали все осколки?» «Для начала...» «Попытался бы понять, как их соединить», — усмехнулся Романов. «А потом закрыл бы Гордарику через исходный код». «Светоч может и это?» «Светоч может все», — Романов сложил руки на груди. Есть тысяча способов защитить этот мир, и я надеюсь, что ты выберешь один из них, а не сломаешь все окончательно. Мы не соперники, Антон. Больше нет. У тебя неплохие шансы, возможно, даже лучше, но нужно успеть... До Рагнарёка? Догадался я. Будет конец света? Очень упрощенная формулировка. Романов потер глаза. Рагнарёк — не конец всего, а всего лишь ключевая точка. Некий переломный момент, когда система достигает максимальной нестабильности и потом снова стабилизируется. Судя по всему, это случится, когда Светоч будет собран. Значит, я могу отсрочить Рагнарёк? Я едва не подпрыгнул на стуле. Нужно только не потерять осколки и не... Нет, Антон, отрезал Романов. Не можешь. События будут складываться так, что ты непременно встретишь остальных владельцев осколков. С тобой или без тебя, Светоч скоро соберется воедино. Система уже пошла в разнос, и дальше будет только хуже. Невозможно отменить Рагнарёк, но можно определить его вектор и течение. В конце концов, пророчество — это только пророчество. Ты сможешь сам решить все, если найдешь все части ключа. И если успеешь подготовиться. Кажется, понял. Я помассировал пульсирующие виски. Но если так... «Можете сказать хотя бы, сколько у меня времени до того, как все станет совсем плохо?» «Хотел бы я сам знать, Антон!» Романов покачал головой. «Но судя по тому, как стремительно закручиваются события, недели две-три, может быть, месяц, если повезет».